После такого вступления разом напряглись все переводяги группы и примкнувшие к ним хабирские элементы из числа наиболее здравомыслящих преподавателей школы. Напряглись и не расслаблялись в течение всей получасовой речи полковника, поскольку для того, чтобы слушать извергаемый им бред с серьезным лицом, нужно было прилагать определенные усилия. «Боже, ну почему у нас в армии так много дураков?» — еле слышно вздохнул сидевший рядом с Обнорским подполковник Сиротин. «Кошмар какой-то! Он же и по прямой специальности ни хрена не рубит, ни в тактике, ни в вооружении, ни в чем!» «Не может быть!» — так же шепотом удивился Обнорский. «Он же академию закончил, полком командовал». «Академию!» — хмыкнул Сиротин. «Мне иногда кажется, что без сектрис даже ротой-то не командовал, не то что батальоном или полком. Такую он иногда дичь несет. Я же профессионал, Андрюша, меня погонами обмануть трудно». Каддафи так и не решился впрямую оказать военную помощь Хусейну, и угроза бомбежки Триполи постепенно рассасывалась. Группу советских военных специалистов война в заливе практически не затрагивала, и на их работу никак не влияла, разве что главный стал чуть более нервным и суровым, и, явно подражая генералу Шварцкопфу, начал носить в накидку американскую военную куртку, за что переводчики немедленно окрестили его просто Копфом, потому что советский генерал, в отличие от американского, был лысым. Все эти дни Обнорский продолжал ломать голову над проблемой, как ему раздобыть убедительные доказательства связи стенографистки аппарата Марины Рыжовой и Кирилла Выродина. В голову лезли самые разные варианты, осуществить которые Андрей не мог просто по чисто техническим соображениям. Скажем, хорошо было бы записать их любовное воркование на пленку, но где взять для этого прослушивающую аппаратуру? У Андрея такой техники не было, а изготовить жучок самому было просто нереально. Обнорский ровным счетом ничего не понимал ни в радиотехнике, ни в электронике, ни в электрике. Конечно, среди советских офицеров-хабиров в Триполи попадались такие умельцы, золотые руки, которые не то что жучок, самолет могли собрать из подручных материалов, но обращаться к ним с несколько экстравагантной просьбой Андрею по понятным причинам не хотелось. Да и что даст магнитофонная пленка? Голоса ведь идентифицировать достаточно трудно, тем более если запись не очень качественная. Вот если бы сфотографировать, а еще лучше заснять на видеокамеру, как Кирилл трахается с Мариной, вот это было бы сильно. Но опять же, как? Окна квартиры Рыжовой выходили прямо на здание гостиницы, где жил Обнорский. Но они всегда были плотно занавешены. В Ливии солнце светило слишком ярко, и все прятались от него как могли. Положим, видеокамеру Андрей мог бы взять у кого-нибудь на прокат, но что с ней делать? Выследить Кирилла, когда он пойдет к Рыжовой, еще можно. А что потом? Вышибить дверь Марининой квартиры и с криком «Бонзай!» ворваться туда с камеры наперевес? Нет, это полный бред, — размышлял Андрей, сидя, как обычно, вечером в своей прокуренной комнате. И люди не поймут и вообще. А если я ворвусь к ним, а они, скажем, сидят и чай пьют, тогда что? Извините, я ошибся дверью? Ерунда какая-то. Но должен же быть какой-то выход. Какой? Не будут же они сами снимать, как трахаются. А даже если и будут, как мне... Стоп. Обнорскому наконец-то пришла в голову одна идея, и ее дальнейшей разработкой он занимался еще пару дней, а потом, изображая, что дошел до крайней степени обострения сперматоксикоза, попросил Шварца официально познакомить его с Рыжовой.

магнитофонные записи некоторых переговоров расшифровываю. Я не понимаю, ты зачем сюда пришел? Автобиографию мою послушать. Давай делом займемся. Ты цену знаешь? Обнорского всего просто передернуло. Но он кивнул, приятно улыбаясь, и Марина решительно встала с кресла. Ну, тогда пошли в спальню. Мне вставать завтра рано, а я 2 дня поспать толком не могу. На работе сижу, носом клюю. Шеф уже коситься начинает. Обнорский остановил запись и начал раздеваться, смущаясь так, как будто никогда не спал с женщинами. В известном смысле Рыжова действительно была его дебютом, потому что прежде Андрею никогда не приходилось трахаться с женщинами за деньги и уж тем более записывать их тайно при этом на диктофон. Опять же, совершенно не к месту вспомнилась Лена. Обнорскому все время виделись ее глаза, и он чувствовал себя самой распоследней свиньей. Все это не могло не сказаться на его боевом настроении, поэтому, когда Андрей наконец разделся, никаких внешних признаков безумного хотения, честно говоря, не наблюдалось. «Ничего, не нервничай», — спокойно сказала скинувшая с себя к тому времени кимоно Марина. «Сейчас мы твоего птенчика орлом сделаем». Она присела на корточки перед стоявшим посреди комнаты голым Обнорским и деловито начала работать губами и языком. Несмотря на весь ее опыт и профессионализм, до орла птенчик Андрея так и не дорос. Дальше полудохлого грача дело не продвинулось. Тем не менее Рыжова опрокинула Обнорского на кровать, уселась на него и впихнула таки в себя его вялое хозяйство. Постепенно Андрей все же завелся, а под конец и вовсе разошелся. Физиология, будь она неладна, взяла свое, ведь со дня последнего свидания с Леной прошел уже почти месяц. Когда все кончилось, Обнорский торопливо выбрался из кровати и схватился за спасительную сигарету, стараясь не смотреть на телеса, мокрой от пота Марины. Потом он полностью оделся и снова включил в кармане пиджака диктофон. «Ты знаешь, я, наверное, пойду уже. Что-то я сегодня не в форме. Да и завтра вставать рано, и тебе, и мне спасибо». Все было чудесно, и Андрей сделал поворот корпусом к дверям, как будто собирался уходить. «Постой!» — подскочила с кровати Рыжова. «Как это спасибо? А деньги?» «Какие деньги, Мариночка?» — включил дурака Обнорский. «Разве мы не по любви с тобой грех поимели? А любовь, она выше денег». Рыжова просто лишилась дара речи от такой наглости. Впрочем, ненадолго. Выкатив глаза, она подскочила к Андрею и схватила его за лацканы пиджака. «Ты что, дурочку, валяешь? Как трахаться, так давай, а как расплачиваться? Про любовь заговорил? Где деньги, скотина?» «Какие деньги? О чем речь, дорогая?» Продолжал придуриваться, причем, надо отметить, с явным удовольствием, Обнорский. «Как это какие?» Чуть ли не во весь голос завизжала Рыжова. «Затрахание, вот какие!» «Ах это!» — решил, наконец, прекратить балаган Андрей, потому что Марина уже доходила до состояния полной невменяемости. «Нет проблем. Только напомни, сколько? Я от тебя голову потерял совсем, всю память поотшибала. Шварц вроде говорил полтинник». 70! — злобно отрезала Рыжова. $50 в прошлом году было». «Понятно!» — засмеялся Андрей. «Надбавка по условиям военного времени. Ладно, Маринка, ты извини, я просто похохмить хотел. Держи. И сдачи не надо. Все действительно было классно. Жаль только, что я не на высоте оказался. Устал я что-то», и Обнорский протянул Рыжовой $100 купюру. Увидев деньги, Марина сразу успокоилась, взяла доллары и крепко стиснула купюру в кулачке.